Глава вторая. В лесу. Дневное светило опустилось за горизонт, и сразу, без сумерек, плотная мгла окутала землю. Сверху низко нависала тяжелая пелена туч, закрывая звезды и делая ночь еще более непроглядной. Порывистый ветер шумел в кронах исполинских деревьев густого леса, окружавшего небольшую поляну. Воздух был влажным, сильным запахом леса, цветов и гниющих растений. В глубине леса что-то тяжелое двигалось и с треском ломало деревья. Иногда раздавался низкий густой рев, а за ним пронзительный вой. Немедленно отвечали другие такие же голоса, и поляна казалась окруженной со всех сторон огромными пастями, издававшими отвратительный воющий звук. А когда смолкал вой, слышался ритмичный шелестящий шорох крыльев. На фоне мрачных туч мелькали черные контуры крылатых существ. Их было три. Стремительными зигзагами они носились над поляной, то опускаясь, то взмывая вверх. Одно из них вдруг стремительно ринулось к земле, словно намереваясь со всего разгона врезаться в нее. Зеленым огнем горели два глаза. Размах перепончатых крыльев достигал 4 метров. С земли поднялся человек. Навстречу зеленым глазам беззвучно прорезала темноту тонкая огненная нить. С глухим шумом огромная птица упала на землю. Две другие метнулись в сторону и исчезли. Человек снова опустился на траву. Раздался мягкий голос, произнесший на калистянском языке: «Четвертая». Ему ответил другой мягкий и приятный голос: «Если бы только они, а вдруг явятся те?» «Они ни сюда не придут. Эта поляна находится в стороне от тех троп, по которым они ходят по ночам к реке». «А если почуют нас, могут прийти?» «Будем надеяться, что этого не случится». Как самый язык, так и построение фраз у калистян резко отличаются от любого земного языка. Автор вынужден переводить все, что говорят калистяне, пользуясь обычными для нас оборотами речи. Разговор прекратился. Три человека сидели молча на земле, напряженно прислушиваясь к звукам леса. Еще двое лежали между ними. Снова послышался приближающийся шорох. Над поляной замелькали две пары огромных крыльев. «Вот упрямые! Они не успокоятся, пока мы не убьем последнюю!» «А потом появятся другие!» «Внимание, атакуют обе!» Двое людей встали. Две крылатые тени с горящими точками зеленых глаз устремились на них. Две молнии поразили их на лету. «Пока все. Будем ждать следующих!» Треск упавшего дерева раздался совсем близко, чуть ли не рядом на опушке леса, находящейся в 100 метрах. Люди услышали тяжелый топот громадных ног. «Это уже не на тропе», — шепотом сказал один. «Слушайте внимательно», — также шепотом ответил другой. «В такой темноте он может подойти совсем близко». Оглушительный рев наполнил всю поляну. Последовавший за ним вой был так пронзителен, что люди схватились руками за головы, закрывая уши, защищаясь от невыносимого, сверлящего мозг звука. Земля вздрагивала под ногами громадного зверя, трещали ветви, звонко щелкали лопающиеся лианы. Кажется, не почуял. Тяжелые шаги удалялись в сторону от поляны. «Веселая ночь», — сказал человек, убивший первую птицу. Он наклонился над теми, кто лежал на земле. «Они без сознания», — сказал он. «Этот вой разбудил бы спящего». В его голосе прозвучала тревога. Двое других наклонились, всматриваясь в лица лежащих. «Зажгите свет. Очень опасно. Надо, зажгите». В руках одного из калистян белым светом вспыхнул маленький шарик. Все трое ближе подвинулись друг к другу, стараясь по возможности закрыть собой свет. «Вы правы, они потеряли сознание», — сказал человек, приказавший зажечь фонарь. «Это очень плохо». Он вынул из сумки склянку и по очереди поднес ко рту лежавших на земле без признаков жизни. Черные лица с закрытыми глазами остались неподвижными. «Но они живы?» «Пока еще живы», — ответил тот, кто, по-видимому, был врачом, подчеркивая слово «пока». «Применим более сильное средство. Бессознательное состояние для них смерть». Он расстегнул красные воротники серых комбинезонов и положил на обнаженную шею лежавших два маленьких кубика. Находившаяся в них жидкость почти мгновенно исчезла. Через полминуты легкое движение век показало, что к ним вернулось сознание. «Погасите свет!» Снова сомкнулся темный полог ночи. Люди с тревогой прислушивались, но было тихо. «Если бы мы были на станции», — с тоской сказал молодой голос, принадлежащий, казалось, мальчику лет 15. «Мы будем там завтра. Это последняя ночь в лесу. А послезавтра прилетит звездолет с Калисто. Прилетит слишком поздно. Тише. Они не слышат. Теперь они крепко спят. Может быть, они доживут до прилета корабля? Нет. Самое позднее. Завтра днем все будет кончено. Ну уж неужели не могли вылететь сразу после нашего сообщения? Если не вылетели, значит, не могли. Это так ужасно. Узнаем ли мы когда-нибудь, что послужило причиной взрыва? Достоверно не узнаем никогда, но инженеры найдут объяснение. Но от этого не легче. Неужели у вас, Ресь-Инь, нет никаких средств спасти их? Все погибло с нашим кораблем, — ответил врач. На станции нашлась только эта сумка. В ней средства оказания первой помощи, но распространение изотопного ожога остановить нечем. Раны на ногах не опасны. Как долго нет сообщений от Линга? Ему нечего нам сообщить, и потому он молчит. Хорошо, что уцелели две пары крыльев. Что бы мы делали без них? Результат был бы тот же самый. Правда, пришлось бы поголодать, пока не добрались до станции. Но для раненых нет разницы. Послано сообщение вчера или было бы послано завтра. «Разница есть», — сказал Ресь-Инь. «Они живы, а без этой сумки были бы уже мертвы». «Не все ли равно, если спасти их нельзя?» Откуда-то издалека снова донесся рев и вой обитателей леса. «Я не могу слышать этого ужасного воя», — сказал тот же самый молодой голос. — Это нервы. А для путешественника по планетам нервы излишни. Я не знал, деньги, что они у вас есть. — Представьте себе, что есть. Все же я девушка. До сих пор я этого не замечал. — Чего вы не замечали, Винь-Динь? Того, что деньги девушка, или того, что у нее есть нервы? Трое собеседников рассмеялись. «Когда люди способны смеяться, — сказал Ресь-Инь, — положение не так уж и плохо». «Это верно, — грустно сказала Деньги. Но мы смеемся сквозь слезы». «Бедный Вьеньонь, — сказал Ресь-Инь, — он так мечтал встретить звездолет Диагоня». «Вы думаете, что он еще вернется? — с сомнением в голосе спросил Вьеньонь. «Конечно, вернется». «Вряд ли. Экспедиция к Мьеньи должна была вернуться 92 дня тому назад, но она не вернулась». «А мне кажется, что они нашли населенную планету», — сказала Деньги. «И тогда, конечно, задержались, чтобы ознакомиться с нею». «Такая задержка предвидена в их плане. 92 дня тому назад истек последний срок их возвращения». «Что значит 92 дня? Я верю, что они вернутся. Так хочется увидеть моего знаменитого деда. Да, я совсем забыл, ведь вы внучка Диагоня. Я никогда не видела деда. Я родилась вскоре после того, как улетел звездолет, через 2 года. Как вы еще молоды, деньги. Разговор снова прервался. Двое мужчин и девушка молча вслушивались, тревожно всматриваясь в темноту. Скорее бы рассвет. Долгое время звери, бродящие по лесу, не подавали голоса. Тишину нарушал только шум деревьев, раскачивающихся под свирепыми порывами ветра. Громадные птицы, так недавно упорно нападавшие на путников, не появлялись больше. На мгновение мелькнул и погас свет. «До рассвета еще 3 часа», — сказал Винь-Инь. Ночь становилась холоднее. Для калистян, привыкших к теплу, она была слишком холодной. Деньи задремала, приникнув к плечу Ресь-Иня. Но он старался не шевелиться, чутко прислушиваясь к дыханию раненых. На сердце врача было тоскливо. Он знал, что пройдет еще несколько часов, и это прерывистое дыхание прекратится навсегда. Помочь он не мог, но, хорошо зная, что смерть неизбежна, был готов в любую минуту сделать все, чтобы хоть не намного, но продлить жизнь. Все события страшного дня неотступно стояли в его памяти. Еще не прошло и 30 часов после катастрофы, а она казалась уже далекой. Так много пришлось пережить после нее.